приглушенность тонов, море бушующее, гвалт социума, безбрежность горизонта далекого, необозримость, словно в пустыне находящиеся, идут различными тропами, снуют в расхождениях, во мнениях, себя мало слыша, лишь череда предпосылок, бреши очередностей, тот песок под стопами, зеркальность бесисчислима, скупость ли недр? Нет, это сжатость внутренняя, фискальность закоулков, спектры в преломлениях, диффузия в центробежности, телеса и весь мир внутренний, раскромсанность. Череда роковой полосы, каждый крича вопрошает, но падает его стрела о ком в горле. Лишь гортанность выкрика, схлипывание, плач внутренний, жар на внешнем плане испепеляет. Одинокость, скрытость, скупая слеза, сглатывает и млад, и стар. Любое мгновение, понурость красок. Ну вот вдали звенит струна, вытянутые длани приемлет каждый, как и странник, млечности звезды, игра красок, далекая синь, кружевное пахало севера, с глубин на срединном поле произрастает цветок, алость, яркость, каждый отцвет его обдает и ласкает, прилив сил внутренних, скорпионы пытаются жалить, но натыкаются на щит. Полосы обрамленные, полоса защита в любви, в заботе, когда север всем дарит, это и ласковый шепоток, негой восход по ступеням в новый мир, соединение полосы, когда слышит каждый, когда принимает душа любви глоток, знания, мира, и каждый идет за восходящей, далеко близкой звездой, ныне полярной.